Глава 7. На сей раз Дмитрий открыл туманный тоннель в мою спальню. Выйдя из портала, я отпустила ладонь некроманта, подошла к изножью кровати. Соскочив с моего плеча, ушастый зверек куда-то ускакал. Обняв себя за плечи, глядела во тьму за окном. Вроде должна радоваться, но на сердце было паршиво. Государь подошел со спины. Сильные руки легли на талию. Теплое дыхание коснулось шеи. «Что не так?» Его низкий бархатистый голос обволакивал. «Не знаю», — я отрицательно покачала головой. «Понимаю, что графиня заслуживает наказания, и мы все сделали правильно. Но...» — не договорив, пожала плечами. Рюрикович словно невзначай поцеловал меня в висок. «Поверь, Троекурова не заслуживает твоего сочувствия». «Возможно, и все же эта женщина однозначно психически нездорова. Сирых и убогих грех обижать. Хотя графиня уже столько дел наворотила, что ее не психушка, а тюрьма давно ждет. Причем с приглашающе распахнутыми дверями». Грустно усмехнувшись, промолчала. Ритмично тикали часы. Дмитрий стоял так близко-близко. Полуприкрыв глаза, я с наслаждением вдыхала едва уловимый аромат его тела. Вдруг захотелось обернуться, вскинуть руки к нему на шею и впиться губами в губы. Это гормоны, просто гормоны. Ком встал в горле. Сделав глубокий вдох, как перед прыжком в воду, шагнула вперед. Повернувшись к некроманту, спросила. «Тот заговорщик, а что, если это не он, а она? Я имею в виду боярыню Силантьеву». Спустя бесконечно долгую минуту Дима пошевелился. Засунув руки в карманы, невозмутимо ответил. «Маловероятно. Силантьевы владеют угольными шахтами в Ростовской губернии. Скорее всего, глава рода присматривается к твоему графитовому руднику. Ну и заодно через жену прощупывает почву. Можно ли заполучить серебряную ведьму в свой род?» «Знаешь, а ведь он уже договаривался о продаже рудника с отчимом. Я настояла, чтобы родственники задаток вернули, пока меня никто не трогал. Думаешь, Силантьев не отстанет?» «Не накручивай себя. Возникнет проблема, решим», — помолчав, император ровным тоном напомнил. «Ребенок нуждается в моей жизненной силе. Я приду сегодня вечером, 10:00. Если придется задержаться, передам через Або. Тебе принести что-нибудь эдакое?» «Ты так аккуратно выясняешь, нет ли у меня извращенных гастрономических фантазий? Из ряда сил нету, как хочется шоколадного торта, начиненного кислыми муравьиными попками и копченой скумбрией». Дмитрий, понимающе улыбнулся. Не сходя с места, он смотрел на меня в спокойном ожидании. «Нет, Дим, спасибо за беспокойство. Ничего такого пока не хочется». «Ясно», — легко согласился государь и резко сменил тему. «Как планируешь ограничить доступ на территорию особняка для посторонних?» «Пока не решила, но зомби точно поднимать не стану. Выглядят, конечно, устрашающе, но воняют!» Я сморщилась, как от кислого лимона. «Можешь что-то посоветовать?» Его Величество кивнул. Однако вместо того, чтобы заговорить, поднял руку. Замысловато сложив пальцы, крутанул кистью. А через миг у меня в комнате стояли два громадных, мощных добермана. «Какие милые песики!» Пробормотала я ошарашенно. «Это фантомы. Для их создания использовал готовый конструкт. Помнишь кролика-проводника в Академии?» А то особенно отложились в памяти развлечения толстозадого пакостника. Забеги по замку и посещения мужской душевой оставили незабываемые ощущения. «Конечно, помню. Вызов собак аналогичен. Понадобится, просто позовешь. Подчинение тебе безусловное. В части охраны...» Как только кто-либо соберется зайти или заехать на территорию особняка, они встанут на пути и передадут тебе изображение. Прикажешь пропустить, сопроводят. В ином случае примут необходимые меры. Впечатляет. Я от изумления качнула головой. Мне надо закончить настройки. Подойди, пожалуйста. Слегка замешкавшись, я выполнила просьбу. Взяв за запястье, государь тихо попросил. Не бойся. И положил мою ладонь на мощный загривок собаки. На пальцах Рюриковича появились золотистые искорки. Перескочив ко мне на кисть, огоньки устремились к доберману. Угнездившись меж его ушей, вспыхнули и разом погасли. «Вот и все», — Дмитрий отпустил мою руку. «Синхронизация с тобой у обоих фантомов прошла одновременно», — глянув на псов, бросил. «Работать!» Собаки тотчас и стояли в воздухе. В спальне повисла та самая неловкая тишина. Не придумав ничего лучше... Я решила, что сейчас самое время поблагодарить Его Величество. «Дим, спасибо огромное. Ты так много для меня делаешь». Не зная, что еще добавить, я прикусила губу. «Пожалуйста», — с олимпийским спокойствием отозвался некромант. Отточенными движениями начертав руны, он открыл туманный тоннель. «Доброй ночи!» — пожелал на прощание и скрылся в портале. «Сама себя не понимаю, вот что со мной не так?» Хмурясь, я освободила уставшие ступни от обуви. Надо бы умыться, но силы куда-то пропали. С трудом стянув с себя платье, юркнула под одеяло. Обняв подушку, тяжко вздохнула и уплыла в царство Морфея. Это же время. Москва. Подперев щеку кулаком, боярыня Ирина Владимировна Силантьева дремала на софе. Чуткий сон женщины прервал звук открывающейся двери. Сев прямо, Ирина Владимировна поправила халат на груди. Строго посмотрев на служанку, недовольно спросила. «Анна, что такое?» Девушка поклонилась, тихо напомнила. «Хозяйка, вы просили сообщить, когда ваш супруг вернется. Олег Олегович приехал и отправился в свои покои». «Хорошо, ступай отдыхать», — распорядилась Ирина Владимировна. Как только горничная ушла, 50-летняя ухоженная аристократка встала из диванчика. Поправив у зеркала растрепавшуюся прическу, глянула на настенные часы. 16:15. И где так долго носила дражайшего супруга? Опять поди с Иволгиным да Бестужевым в преферанс играл. Неодобрительно качнув головой, Силантьева отправилась в спальню мужа. Уже успев переодеться в домашний халат, тот сидел в кресле у камина. Глядя на языки пламени, о чем-то размышлял. Подойдя к главе рода, Ирина Владимировна негромко спросила. «Как дела? Граф Бестужев опять выиграл?» Посмотрев на супругу, 60-летний мужчина иронично усмехнулся. «Ты в своем репертуаре. Если хочешь знать, где был и чем занимался, так бы и спросила». «А ты бы ответил?» Дворянка грациозно опустилась в соседнее кресло. Боярин огладил идеально подстриженную седую бородку. Игнорируя вопрос, задумчиво сообщил. «Князь Иволгин поделился новостями. Его наследник вчера нанес визит главе рода Апраксиных. Боярышня предельно ясно дала понять княжичу, что замуж не собирается, и абсолютно всем кандидатам в мужья, без исключения, ответит категорическим отказом». «Олег, она причину назвала?» – торопливо спросила Ирина Владимировна. Олег Олегович взял со столика бокал с темно-коричневой жидкостью. Сделав глоток, ответил. «Сослалась на внутреннее убеждение». «Ты смотри-ка», – обронила боярыня язвительно. «Давай уже, рассказывай, что узнала. Изведешься же». Глава рода хмыкнул и вновь отхлебнул напитка. «Я выполнила твою просьбу и задействовала свои связи», многозначительно поведала Ирина Владимировна. «Вчера утром попросила графиню Троекурову встретиться с Александрой Апраксиной и пообщаться. Когда ты уехал из особняка, Ольга Павловна мне перезвонила». «Нашла, к кому обращаться», недовольным тоном перебил жену боярин Силантьев. «Никого получше найти не смогла? Или так соскучилась по Ольге Павловне, что решила стать ее должницей?» «Прекрасно же знаешь, что я и до той отвратительной истории не питала симпатии графине Троекуровой», с негодованием парировала боярыня Силантьева. Гордо выпрямив спину, она сухо продолжила. «Ольга Павловна вчера обедала с серебряной ведьмой, а девушке отозвалась нелестно. Образование оставляет желать лучшего, манер нет, одеваться не умеет». «Это все?» – холодно уточнил боярин Силантьев. «Нет, Олег, это не все», – боярыня торжествующе улыбнулась. «Графиня умудрилась взять у Апраксины образец крови. Александра Петровна беременна». «Хм», — удивленно протянул дворянин и погрузился в размышления. «Да что ж ты за человек-то такой? Даже простого спасибо не дождешься», — возмущенно подумала Ирина Владимировна. Задумчиво помолчав, боярин жестко объявил. «К этой аферистке и убийце у меня доверия нет, но информацию проверить не помешает. Род Апраксиных на днях зарегистрировал новый вид деятельности в бывшем гостевом доме «Заря». Теперь там санаторий. Сегодня же утром позвонишь боярышне Апраксиной, сообщишь, что мечтаешь посетить ее санаторий. Для отвода глаз возьмешь с собой пару-тройку знатных подруг». Мужчина веско добавил. «Ира, я на тебя очень рассчитываю». «И когда же ехать?» – с досадой осведомилась боярыня. «Послезавтра ты должна быть во Владимире. Если графиня Троекурова не ошиблась насчет беременности Апраксиной, у нас есть отличный шанс получить серебряную ведьму в рот». «Ради блага семьи я готова даже эту шлюху терпеть», промелькнула мысль в голове потомственной дворянки. А вслух она уважительно ответила. «Как скажешь, дорогой». Утро. Особняк Апраксиных. Проснулась я со зверским чувством голода. Страстно мечтая о еде, быстренько приняла душ и не вошла, а влетела в гардеробную. Схватив с полки нижнее белье, торопливо надела трусики. А дальше меня ожидал неприятный сюрприз. Грудь категорически отказывалась помещаться в чашечке бюстгальтера. Что за фигня? Пустой желудок заурчал, напоминая о более важной проблеме. Чертыхнувшись, я откинула спятившую деталь нижнего белья. Сдернув с вешалки первое попавшееся платье, натянула на себя. Торопясь навстречу с едой, повоевала с непослушными пуговицами. Те упрямились, не желая застегиваться. Наконец-то, одержав победу над одеждой, выскочила в спальню. Направляясь к выходу в коридор, глянула в зеркало и остолбенела. «Да как так-то?» За минувшую ночь я ощутимо поправилась. Причем не только в груди. У меня вырос живот. Нет, он не стал огромным арбузом, но весьма недвусмысленно топорщился под платьем. «И как это понимать?» Я с изумлением рассматривала зеркального двойника. «Ты чего такая озадаченная?» Глубокомысленно осведомилась высшая сущность. Обернувшись, поискала глазами тушканчика. Тот обнаружился рядом с телевизором. Я развела руки в стороны, демонстрируя округлившуюся фигуру. «Ты ничего не замечаешь?» — уточнила рассеянно. «Отчего же? Платье стало мало?» — невозмутимо заявил Лопоухий. Соскочив на пол, он подбежал ко мне. Шустро забравшись на плечо, уселся и с удивлением уточнил. «Ты разве забыла, что рассказывал некромант?» Я отрицательно помотала головой. Вновь уставившись на свое отражение, пробормотала. «Помню, но с чего вдруг меня так расперло за ночь? Спать же ложилась нормальная?» «Включи логику», — необидно посоветовал Лобо. «Твоя беременность будет длиться всего 9 недель. Вполне естественно, что для развития и роста малышу требуется заемная жизненная сила. Идеальный донор — отец. Вчера некромант, не скупясь, накормил малыша. Результат налицо». «Да уж, теперь не только знаю, что беременна, но и вижу это. Максимально странное чувство». Желудок снова жалобно заурчал. Машинально прикрыв ладонью живот, я покинула спальню. Спустившись на первый этаж, зашла в кухню. «Ты случайно не знаешь, Николай уже проснулся?» — спросила, изучая содержимое холодильника. «Давно, позавтракал. Делает обход особняка». «И что он ел-то?» «То печенье, что вчера всучила, когда уходил к себе?» Собираясь взять с полки картонку с яйцами, я подалась вперед. Очевидно, боясь упасть, тушканчик вцепился коготками в плечо и впервые поцарапал. Зашипев от боли, я с недоумением покосилась на ушастого. «Извини, случайно вышло», — пробормотал тот смущенно и прыгнул на стол. «Да уж, случайности не случайны. Платье сверху натянуто до предела, того и гляди, пуговицы отлетят. Мне срочно нужна новая одежда». Погладив зверька, я достала из ящика большую сковороду. Накидывая план действий на день, приготовила солидную порцию яичницы с беконом, заварила чай. Пока напиток настаивался, наделала кучу всяких разных бутербродов. И с сыром, и с семгой, и с копченой колбасой. Глотая слюни, уселась за стол. Абсолютно не тревожась о последствиях для фигуры, плотно позавтракала. Отставив кружку, посидела недвижимо. И с удовольствием констатировала, что действительно сыта. Честно признаться, опасалась, что останется тот, другой голод, который можно унять лишь чужой жизненной силой. Неожиданно осознала, что вчера даже мысли не возникло спросить у Дмитрия, как он себя чувствует. Мало того, что Рюрикович пришел ко мне после тяжелого рабочего дня, так еще и поделился с малышом собственной жизненной силой. А потом Его Величество накладывал печать молчания на моего юриста, активно участвовал в мероприятии по изоляции больной на всю голову графини и создал для меня двух фантомов-охранников. Зашибись. Похоже, я махровая эгоистка. Сердясь на себя, мрачно посмотрела на настенные часы. 9:45. С администратором кадрового агентства договорились, что повариха приедет утром. Однако утро — это понятие весьма растяжимое. Если новая работница явится к обеду, то не опоздает. А вот дел у меня громадье. И все вне дома. Обдумывая, как лучше поступить, поднялась из-за стола. Помыв за собой посуду, протерла столешницу. В 10 позвонит адвокат. Пообщаюсь, потом уйду порталом в санаторий. Думаю, ничего страшного не случится, если новую работницу встретит не хозяйка, а дворецкий. И да, надо прямо сейчас позвать Николая. Пусть нормально поест. Потом почетную миссию его кормления возьмет на себя повариха. Приняв решение, я взяла Обо и пошла прочь с кухни. Внезапно прямо в голове возникла картинка. На въезде в мой особняк под аркой стоит легковой автомобиль. Вцепившись в руль, незнакомый парень с ужасом смотрит прямо на меня. «Это еще что за хренотень?» Застыв истуканом посреди холла, я пыталась понять, что происходит. Неожиданное изображение пришло в движение. Из машины вышла бледная как мел боярыня Апраксина. Нервно сжимая сумочку, Анфиса Тимофеевна внезапно рявкнула. «Я пришла к себе домой! Пойдите прочь, чудовище!» «Доберманы, как же я сразу не поняла! И что это маменьку вдруг нелегкая принесла?» С сожалением откинув соблазнительную мысль не пустить любящую матушку, я отдала приказ фантомам. «Приведите женщину ко мне!» И вместе с тушканчиком пошла в кабинет.